Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Закончится сегодняшний выпуск, наверное, практически в тот миг, когда в наших домах опять зазвенят бокалы в честь наступления Старого Нового Года. Загадочного праздника, который празднуют, конечно же, в небольшом количестве стран, по большей части у народов бывшей Российской империи и у ряда еще других стран, которые поздно перешли на григорианский календарь. В России, соответственно, этот праздник празднуется после ленинского декрета 1918 года. Декрет этот как раз и ввел в РСФСР григорианский календарь. А календарь юлианский, в общем, отстает все больше и больше, отстает каждый год, и через 100 лет уже еще на день позже придется праздновать этот праздник по юлианскому календарю. И поэтому черта Старого Нового Года – это такая воображаемая черта. И Старый Новый Год – очень своеобразный праздник. На мой взгляд, это праздник мечты. Самый спокойный вечер в конце рождественских праздников, когда можно спокойно помечтать все-таки о том, что же хотелось бы, чтобы случилось или состоялось в наступившем уже 2012 году. Поскольку, ну, правда, это же Васильев вечер, воображаемый русский Старый Новый год. О чем вы сегодня будете мечтать? Каким будете себя представлять в этом году наступившем, дорогие радиослушатели? О чем вообще хочется помечтать в воображаемый мечтательный вечер Старого Нового года? Почему так не хочется, чтобы праздники заканчивались? Почему так не хочется возвращаться к будням? Что пожелать друг другу сегодня ночью в наступающем загадочном Старом Новом году? Вот об этом наш сегодняшний разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». Наш телефон 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тема «Мечты на Старый Новый год». Чего бы хотелось вам пожелать нам всем, ведущим Радио России и слушателям нашей радиостанции? К чему мы все стремимся? Чего нам всем хочется? Чего нам всем недостает в этом наступающем новом году? И вообще, можно ли сказать, о чем мечтаем мы все? Чего нам недостает? Почему вообще вместе с изменением календаря вот этот вот Старый Новый год не ушел? В России, в Молдавии, в Азербайджане, в Армении, в Белоруссии, на Украине, в Латвии, в Казахстане, в Узбекистане, в Грузии, в Сербии и Черногории. Почему мы решили оставить себе этот праздник? О чем мечтается вам сейчас? Вот об этом, о таком простом и вместе с тем очень сложном, потому что мы, по-моему, разучились мечтать и представлять себе что-либо. Даже в самые удивительные и волшебные праздничные вечера. Давайте помечтаем вместе. По телефону 495-956-1514. Чего вы желаете себе и всем нам? Есть ли у нас общие мечты, которые могут объединить огоньки наших новогодних свечей горящих на столах, я надеюсь, в очень и очень многих домах необъятной России. Помечтать вслух и пожелать что-то друг другу сегодня можно по телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в интернете, вместе с которой мы все время работаем. Сайт этот расположен по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишутся в одно слово, начиная с «С» как «доллар», и латинскими буквами. Вы заходите на сайт, видите там кнопку «Наш форум», и там уже разберетесь сами. 495-956-1514 и www.serebniti.ru. А кроме того, конечно, вместе с нами сегодня будет мечтать музыка. Вот как, например, сегодня могли бы поздравить нас с Новым годом по-китайски. 恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Серебряные нити. Ну и, конечно, еще несколько слов о происхождении праздника. Как вы знаете, он назывался когда-то Васильев вечер. И этот праздник в честь святого Василия Великого сдвинулся на 13 января вместе с Новым годом. И тут и остался, поскольку праздники-то празднуются по юлианскому календарю. И праздник этот тоже загадочный, потому что, в общем, под именем Василий Великий не очень понятно, кто имеется в виду в этот праздничный день. То ли святой Василий Каппадокиец, один из крупнейших богословов православной церкви. И тогда это вечер богословских почитаний. Но дело в том, что был еще Василий Великий, был такой великий язычник, поэтому путаница и здесь, в общем, существует немалая совсем. Но специализацией Васильевского вечера была жирная пища, да, в первую очередь поросенок, символ плодородия и полноты жизни, объедания в наступающем году. В Васильев вечер принято есть все самое лучшее и вкусное, что было в доме, что, разумеется, заготовлялось заранее. В разных местах Руси Васильев вечер получил название жирной кутьи или щедрухи, в Белоруссии щедрык, на Украине, или теперь в Украине, правильно, да, в Украине просто щедрык или щедрух в разных местностях. Скорее всего, обычай, который привел к празднику этому, древний, языческий, еще дохристианский. Миланка вода приходит на щедрый вечер вместе с Василием Луной известить хозяевых о том, что главные торжества еще впереди. И вот эта мысль о том, что главное торжество еще впереди, она и есть главная мысль в праздник Миланки и в праздник так называемой богатой воды. Ну, впрочем, как всегда, во всех этих традициях всего сразу и в одном месте не расскажешь. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Алло, хутор Стеблицкий. Потерялся хутор Стеблицкий, похоже. А Сергей из города Подольска есть у нас на линии? Есть, есть. Слушаем вас, Сергей. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей из Подольска. Слушаем вас. Мое пожелание такое, чтобы в 2012 году гражданин Путин со своими халуями спасибо, навсегда покинул, извините, политическую арену. Извините, ради бога, Сергей, ну, я не думаю, что это есть пожелание на Новый год. Хотя бы по той простой причине, что желать, чтобы чего-то не сбылось, это вообще плохая примета. Сегодня же еще, кроме всего прочего, пятница 13-я. И вот ведь неизвестно, как будет жить жирнее. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. Александр Геннадьевич, к сожалению, я не все радиопередачи «Серебряной нити» слушала. Поэтому я хотела бы помечтать, что, если возможно, немножко передачи сместить бы не в 23:15, а чуточку пораньше хотя бы, если это возможно. Ну, помечтать-то возможно, да. Но просто решаем это не мы, к сожалению. Но зато вот повторы передачи теперь легко и просто слушать на сайте, на нашем, в интернете, на www.serebrenity.ru. Там на первой странице есть сверху надпись такая «Аудиозаписи». Туда входите, и там все передачи мы выкладываем, и слушать их можно в любое время дня. А кроме того, существует радио России FM. То есть, ну, в общем, существует довольно много вариантов слушать программу в интернете в любое время. А вот захочет ли кто-нибудь сместить нас на более ранние часы, не знаю, не уверен в этом. Александр Геннадьевич, и вторая моя мечта, вот поскольку я после вашей передачи, посвященной знакам зодиака Близнецы и Овну, последующие не прослушала передачи, и не знаю, развивали ли вы эту мысль о знаках зодиака, то если, допустим, вы будете еще к этой теме возвращаться, этот, конечно, цикл, она очень актуальна, потому что много полезного цикл было услышано вот из этой радиопередачи, где вы говорили как раз о Близнецах и Овне. Не сердитесь, что я вас прибиваю, Ольга Дмитриевна, это цикл передач. Он идет каждый вторник и четверг. Мы называем этот формат тренингами. И поэтому каждый вторник и четверг вы можете слушать цикл передач «Астрология серебряных нитей» или «Психология знаков зодиака». Спасибо. Да, они так и будут продолжаться, разумеется, пока мы весь зодиак не завершим, не сомкнем этот круг. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. И все радиослушатели, которых, ну и вас, я и всех-всех поздравляю с Новым годом по старому стилю. Так потому зачем? Что если год начинается, он не может быть старым. Это одно. И потом еще что хочу сказать. Все хорошо в меру. Вот насчет рекламы. Просто задавили нас рекламой, чтобы поменьше в Новом году было этой рекламы. Вот всяких железок, якобы излечивающих и прочей ерунды. Ну, к сожалению, это же все очень просто. Мы относимся к этому, вот что бы я правда хотел пожелать всем радиослушателям в Новом году, так это то, что не радиоприемник и не телевизор управляют нами, и даже не знаки зодиака, как спрашивала предыдущая слушательница, а все-таки скорее всеми этими процессами управляем мы. А уж рекламой совершенно точно. И кнопка радиоприемника, и пульты телевизора в нашем полном распоряжении. Как только нам это дело надоедает, берем пульт и выключаем. Нет никакой обязанности слушать рекламу, если она вам не нравится. А вот боюсь, что уменьшаться ее количество не будет по той простой причине, что вы прекрасно знаете, что живем мы в славные экономические времена, в которые без рекламы, увы, не проживешь. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Еще одна попытка. Здравствуйте. Миролюбимый доктор Александр Геннадьевич. Мне очень хочется всех и вас поздравить со старым Новым годом. И чтобы пожелать вам счастья, любви, радости. Пусть этот год будет прекрасным, ярким, наполненным долгожданной встречей с вами, творческими настроениями и успехами в делах. Спасибо большое, Светлана Васильевна. Здоровья вам и счастья. А вот скажите, пожалуйста, зачем же нужен, ну вот, нашим странам, ни одной России, этот праздник странный, старый Новый год? Алло. Не хочет отвечать. Ой, милый. Хочется просто спокойно. Он не такой яркий, как Новый год. А не такой дышащий всякими фейерверками. А спокойный-то Новый год нужен зачем? Просто он как бы отголосок Нового года. Эхо. Отголосок. Я же говорю, воображаемый Новый год, Новый год мечты. Только вот о чем мечтать-то будем, кроме программы «Серебряные нити». Спасибо большое нашим слушателям за мечту о программе. Здравствуйте, Валентина Викторовна. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Геннадьевич. Валентина Викторовна, отойдите немножко от приемника. Очень фонит. Хорошо. Александр Геннадьевич. Алло? Да. Александр Геннадьевич, вот вы говорили в своей программе, во-первых, с Новым годом, со старым. Да, спасибо. Вас тоже, Валентина Викторовна. Спасибо. Александр Геннадьевич, вот вы говорили, что о чем вы мечтаете, да? О чем вам мечтается? Что вам хотелось в этот Новый год? Да? Угу. Вы знаете, Александр Геннадьевич, вот больше всего, вот мне, как человеку, который уже прожил, ну, достаточно довольно приличное время, мне, вы знаете, что хотелось? Ну, даже не хотелось, а и мечталось, и хотелось. И, может быть, в этой жизни и надо нам всем, ничего лучше нет в мире, чем человеческое общение между людьми, близкими, дальними, те, которые нас окружают. Вот человеческое общение. Вот мне кажется, в жизни это самое главное. Это я так считаю. Потому что вот я слушаю ваши передачи, они мне действуют как бальзам на сердце. Потому что люди, которые вот вас слушают и которые с вами общаются... Алло, вы меня слушаете? Конечно. Вот, которые общаются с вами, ну, по крайней мере, я вот слушаю передачи, они идут в довольно такое время, уже когда уже ко сну готовится и так далее. Вот мне кажется, все-таки человеческое общение ничто в жизни, в мире не заменит. Почему? Ну, а что можно? Что такое важное в человеческом общении? Вот, когда человек друг в друга в глаза глядит, общается, разговаривает друг с другом, разве что-то может это заменить? Спасибо большое, Валентина Викторовна. Спасибо. Еще одна музыкальная пауза в нашей программе. На сей раз это украинские поздравления с Новым годом, точнее говоря, как раз со старым Новым годом, с этим самым Щедряком. Действительно, вот главное это ведь вопрос, не разучились ли мы мечтать, а Щедрык или Щедрый вечер, сегодняшний вечер, между прочим, господа, еще раз хочу напомнить, это праздник в том числе встречи воды Миланки с Василием Луной, то есть... День мечтаний. И мы вроде бы вот так все по-своему говорим о том, что мечтает, что мешает нашим мечтам. Ну, вот кто-то там кричит вечно про правительство, кто-то точно так же привычно нападает на рекламу. Вся беда в другом. Вот это все... Как мне кажется, в том числе и реклама может нам повредить как раз в том случае, если мы не очень понимаем, о чем мечтаем. Вот, например, у нас на форуме в интернете Людмила волнуется. Она пишет: «Меня нешуточно волнует вопрос о том, насколько опасно закладывается всему человечеству и россиянам мысль о конце света с точной датой исполнения приговора». Ну, действительно, 12-й год как бы очередной год объявленного апокалипсиса. И снова... Почему в таком масштабе идут эти разговоры? Чему они мешают? Может быть, все это становится возможным как раз потому, что мы не очень понимаем, к чему стремимся, чего хотим, за что, собственно говоря, будем поднимать тосты. Вот уже спустя практически 20 минут. Здравствуйте, Любовь Валентиновна. Здравствуйте. Знаете, у меня тоже пожелание ко всем слушателям вашей программы. Оно очень простое, но очень сложно в исполнении. Мне хочется всем-всем пожелать любви в семьях. Чтобы, понимаете, как, когда человек, люди любят друг друга, но не той, ну, как сказать, плотской любовью, а именно духовно. И хочется помочь, поддержать. Просто смотришь кругом, вот какую семью вот не взять, какие-то проблемы, какие-то трудности. И все из-за того, что просто не слышим друг друга, не любим друг друга. И вот хочется просто в этот такой тихий вечер, зимний, новогодний, сказочный, волшебный, всем пожелать любви. Спасибо вот. Большое. Спасибо, Любовь Валентиновна. Банально так, но, понимаете, это очень емкое слово такое. И, в общем-то, если мы друг к другу немножечко будем как бы теплее, с любовью относиться, и у нас какие-то проблемы идут, нас не будет волновать ни реклама, мы будем к этому очень легко относиться. Спасибо, Любовь Валентиновна. Здравствуйте, Алла. С праздником вас наступающим. Алло. Алла, есть Алла? Да-да. Это Алла, да, из Москвы. Да, слушаю. У меня просто, я не хочу еще на время. У меня, понимаете, я потеряла деньги в своей квартире. Причем до Нового года, до. И вот у меня такое пожелание для себя, для моей семьи, потому что эти деньги, они нужны. Я не могу их нигде найти, понимаете, Александр Геннадьевич. Я тут только не переискала, честное слово. И вот у меня пожелание, чтобы хоть они нашлись как-нибудь. Я думаю, что если к этому пожеланию присоединятся все радиослушатели, ну, я, конечно, в том числе, они обязательно найдут сал. Ну, правда, давайте Оле это пожелаем. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, Геннадьевич, здравствуйте. Я звоню из Воронежской области. Я хочу сказать всем от чистого сердца, чего нам не хватает вообще в жизни и в Новый год. Нам не хватает любви, тепла, счастья, уважения друг к другу, доброты между всеми людьми. Всех людей и всех народов надо любить, верить. И тогда будет ярче солнце светиться, и тогда будет голубое небо, и яркие будут звезды. С Новым годом вам! Счастья и здоровья всем! С Новым годом! Спасибо большое, Варвара. Вот, не хочется говорить о мечтах в Новом году. Однако, ну, на мой взгляд... Вот то, о чем говорит Варвара, не уважаем, не любим, замкнулись на себе. Наверное, на каких-то сугубо своих собственных утилитарных, да, правильно так называются эти интересы, утилитарных интересах. Но, может быть, это связано с тем, что мы правда не понимаем. Как-то потерялась эта нить. Оттуда, со времен, когда юлианский календарь был у нас основным. а может быть, современ еще более ранних, потерялось ощущение того, зачем мы живем. Мы очень много говорим о счастье, о любви, только вот понимаем ли мы, что это такое? Или понимаем ли мы и хотим ли мы понимать, зачем нужны праздники? Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие сограждане, с новым, новым наступившим годом. Старым, старым. Новым старым. Новым, ну, хорошо, старым. Это православный наш Новый год. Православного, я хочу сказать, православного, чтобы люди... православного Нового года не бывает. Ну, хорошо, бывает, Новый год будет. Бывает Васильев вечер, да. Ну, в общем, это не важно, да, спасибо. Я хочу сказать, чтобы люди никогда никому не делали зла, а приумножали добро, и этим самым мы отменим конец света. Точно, приумножайте добро, люди, и любовь. А как это сделать? Ну, как приумножать добро и любовь? Ну, если мы будем делать добро окружающим и будем в ответ получать в итоге добро, обязательно. А что значит делать добро? Развеют окружающие. Что значит делать добро окружающим? Ну, мы не раз и не два в «Серебряных нитях» говорили об этом. Это, между прочим, очень сложная проблема. Сейчас как вот поговоришь с окружающими, какое добро им сделать, вы в ответ получите «дай денег» и «отвянь». Если каждый будет доброжелательным ко всем близким. Доброжелательность – это немножко другое. А зачем быть доброжелательным ко всем близким? И только ли к близким надо быть доброжелательным, а если не хочется... окружающим обязательно. А что значит быть доброжелательным? Уж извините, что я взялся вас допрашивать. Я стараюсь так по жизни, и действительно получается. Вот, пожалуй, доброжелательность – это слово, которое мне нравится, мне лично, гораздо больше. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте во все времена. Первое пожелание вам, вашей программе. Я хотела бы, чтобы вы побили рекорд существующей программы «Встречи с песней». Пусть ваша программа существует очень долго, она так нужна многим. Спасибо и... большое, Надежда. Вот вы из Ухты звоните, да? Да, из Ухты. А праздники? Вот этот праздник отличается от первого Нового года. Наверное, возможностью спокойно помечтать, все взвесить, подумать. И вот все, что связано с материальным, я называю не мечтание даже, это планирование. Можно запланировать приобретение чего-то на какой-то срок. А мечта, мне кажется, должна быть очень высокой, стремиться высоко к небу. О чем мы все мечтаем, когда вот, говорим? Вот я, как мама большого семейства, мечтаю, ну, прежде всего, вот как-то так получилось сейчас. Мои близкие, больные, серьезно. И вот это не в моих силах. И я только могу просить об этом, мечтать, чтобы все-таки они справились со своей болезнью, чтобы они были здоровы. А своих детей, своих друзей, подруг я всегда учила. Так, я говорю, мечтайте о главном, о счастье. Вот мечтаете, желаете, закажите себе счастье. Как оно будет выглядеть, это вот вы сами почувствуете. Ну, никогда не учила желать там денег и так далее. Ну, были деньги, уйдут. Счастье, оно зависит от человека, как у Асадова. А счастье, оно бывает разного роста, от кочки до казбека, в зависимости от человека. Так вот, если мы желаем счастья, это такая вещь, что что-то, где-то нужна удача, где-то наш труд. Ну, вот мне кажется, счастье – это основа всех этих вот наших желаний. Спасибо, Надежда Ивановна. С наступающим вас. И давайте, может быть, успеем в оставшиеся буквально 5 минут понять, что же все-таки такое счастье. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте, добрый вечер. Наступающим Новым годом по григорианскому календарю. Хотя календарей было множество всяких, начиная, скажем так, от древнего Египта, римский, ну, это иранские календари, там можно далеко вдаваться, наверное, да? А хотелось бы пожелать, что в наступающем году? Доброжелательности, искренности, доброго отношения людей между собой. Это, наверное, было бы самое главное. Чтобы было поменьше хамства, и чтобы люди относились друг к другу уважительно. Спасибо большое, Валерий Викторович. Я попробую. С наступающим вас. Забыл ведь сказать. И как всегда, в общем, наверное, я теряюсь. Уже скоро наступит эта черта, и придет загадочный старый Новый год. Праздник какой-то большей правильности. Наверное, в России эти праздники, этот праздник остался из-за внутреннего ощущения такого, знаете, вот раньше было правильнее. И в этот вечер очень многие, я на это обращал внимание, ищут в этом празднике какой-то правильной мечты, вот какого-то традиционного поведения. И мне кажется, что и пожелания любви, добра и счастья, они как-то соотносятся вот с таким вот нашим желанием быть правильными. Конечно же, я не могу сказать, о чем мечтать и как мечтать. Но мне почему-то вспомнилась сегодня идея, которая, по-моему, принадлежит отечественному мыслителю Владимиру Бранскому. Ну, конечно, она сформулирована у него гораздо точнее, чем то, что сегодня думается мне. Мне кажется, что мы хотим прожить свою жизнь так, личную, частную, семейную жизнь с ближними, чтобы эта жизнь была произведением искусства. Помните, мы с вами говорили о притчах человеческой жизни, о том, что когда человек уходит, тогда становится понятным, ну, по крайней мере, более или менее понятным та сказка или притча, которая написана Богом с помощью его души и тела. Вот мне кажется, что когда человек говорит о счастье, он имеет в виду гармонию своей жизни как произведение, как гармонию произведения искусства, гармонию контрастов черного и белого, сдержек и противовесов. Как на прекрасном живописном полотне порой удерживаются вместе обязательные контрастные краски и злые и добрые персонажи. Точно так же и мы хотим не просто построить дом, а построить произведение искусства. Не просто написать книгу, а так написать книгу, чтобы она была прекрасной. И не просто вырастить детей, а вырастить детей, чтобы они были прекрасны и совершенны. Мне кажется, что это та самая мечта, которую очень стоит осознать в сегодняшнюю новогоднюю ночь. Потому что это то, что противостоит апокалипсису. Жизнь, как произведение искусства, немыслима без любви к другому, без сочувствия, без взаимопроникновения, без попытки взаимопонимания, потому что если произведение искусства, которое создаем мы, не нужно другим, то это значит, что оно, в общем, вообще никому не нужно. И для того, чтобы жизнь наша стала произведением искусства, мы просто вынуждены любить и понимать других зрителей или потребителей этого произведения. Если вы задумаете сегодня ночью, то поймете, что мы все в том или ином смысле к этому стремимся. Мы хотим нарисовать своей жизнью произведение искусства. Если вы сегодня помечтаете об этом и задумаетесь, что вы хотите создать, дорисовать, дописать в этом абсолютном произведении для того, чтобы оно стало гармоничным, никакого апокалипсиса, в общем-то, не состоится, потому что апокалипсис — это то, что противостоит вот этому единому произведению искусства, которое в конечном итоге рисует для себя все человечество, постепенно объединяясь, постепенно понимая друг друга и проникая друг в друга. Подумать о своей жизни как о произведении искусства советует вам программа «Серебряные нити» в эту ночь. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Согласно нашим планам, в ближайшую среду мы поговорим о черном юморе, как раз о тех самых контрастах, о причинах его возникновения, о том, что такое черный юмор. А сегодня представьте себе свою жизнь как произведение искусства. И эта последняя новогодняя ночь пройдет здорово. Спокойной ночи. To lay before the king, ba-rum-bum-bum-bum.